Неужели из Тироля? Из Вены. Хотя Чарман была высокой девушкой, она едва достигала его плеча. У вас американское гражданство? Нет, у меня аргентинский паспорт. Климрад перевел взгляд на Диану и Дэвида Сатиньяза. Его глаза приняли мечтательное выражение. Казалось, что его взгляд погружен во внутреннее созерцание. Она большими указательным пальцами пощупала ткань его рубашки под кожаной курткой, где-то у шеи, и спросила: «Вы занимаетесь бизнесом?» «Что-то вроде этого». «На Уолл-стрит?» «Разумеется». Она повернулась к нему лицом. «Пойду поищу для вас эту книгу», — сказал Дэвид Сатиньяз с какой-то нервозностью в голосе. Он сделал несколько шагов в сторону своего кабинета и вдруг остановился, услыхав тихий, спокойный голос Климрада. «На вашем месте я, конечно, не стал бы покупать 20 тысяч акций Continental Electric». Пораженный Сатиньяз обернулся. За свои 15 встреч с ним Климрад ни разу не обмолвился, чем он занимается, вообще никогда не говорил, как живет и чем зарабатывает на жизнь. Действительно, Сатиньяс, судя по одежде, предполагал, что он работает мелким служащим на набережных либо в каком-нибудь магазине. Ему также приходила мысль, что австриец, он не знал об афере с аргентинским паспортом, даже замешан в какие-то темные делишки. Дэвид сказал: «Я и не знал, что вы интересуетесь биржей, Рэп». «Дэвид». Чарман, повернувшись спиной к свояку, по-прежнему неотрывно смотрела на Климрад. «Оставьте нас, пожалуйста, Дэвид». Тишина. «Значит, я ошибалась с акциями Continental Electric?» Несомненно, улыбнулся в ответ Рэп Климрад. «Принесите мне обещанную книгу, Дэвид». «Вы работаете на бирже, мистер Климрад?» «Нет». «В маклерской конторе?» «Нет». «Тогда, может, в банке?» «Нет». Он рассмеялся. «Я торгую хот-догс на улице, рядом с Нью-Йоркской биржей, справа от входа. И как идут дела?» «Жаловаться не на что. Выходит, от 35 до 40 долларов в день. Вместе с содовой, да еще чаевые. Значит, торгуя хот-догс, вы и выяснили, что я приобрела 20 тысяч акций Continental Electric». Климрад взглядом проводил растерянного Дэвида Сатиньяза, который скрылся в своем кабинете, и тут же вышел с книгой Чендлера в руках. «О нет», — ответил Климрад, — «подобная информация не ходит среди сосисочников. Там слышишь лишь об очень важных вещах, имеющих всеобщий интерес. Нет, я просто попросил навести о вас справки, мисс Пейдж. Ваши указания, отданные сегодня утром, хорошо лишь наполовину. Принцип не был лишен смысла, но вы слишком запоздали. Решение нужно было принимать раньше, позавчера. Зато 5 недель назад акции Уэстерн оказались неплохой идеей. Даже если вы напрасно аннулировали ваше распоряжение относительно акции Каледониан, вам следовало бы довериться вашему чувству, вашему чутью». «Спасибо, Дэвид. Что касается Сант-Ясинто, то давайте не бояться слов. Это глупость. Я верну вам книгу на будущей неделе, Дэвид». Он спокойно положил книгу Чендлера в холщовую сумку. Его взгляд впервые встретился со взглядом молодой женщины. «На вашем месте я бы не стал делать ставку на Гульдены. Через 3 недели можете снова попробовать. Сейчас я бы ставил на швейцарский франк». Улыбаясь, он поклонился женщинам и удалился. Чарман Пейдж расхохоталась.